Кратис. Архимаг, доброе утро. Подбежала ко мне Цветаниэль. А когда начнутся занятия в школе магии? Вот так просто. Без всякого ваше сиятельство. Я даже рад. Надоели все эти титулы, обычаи, правила этикета. Через 2 недели, девочка моя. Но не в школе, а в академии. Надеюсь, ты к тому времени полностью восстановишься. Кстати, ничего не вспомнила из произошедшего в Шакруне? Нет. Подозрительно испуганно, будто затравленный зверек, ответила Цветаниэль. Очевидно, те обрывки событий, которые остались в памяти, причиняют эльфийке боль. Жаль, что не могу сам узнать, что творится в ее голове. У девочки поразительно высокая природная блокировка против попыток чтения мыслей. Вероятно, поэтому она и выжила. Защита не позволила психической атаке разрушить мозг. Раз уж сама богиня Эва наградила малышку таким иммунитетом, то не стану даже пытаться идти против ее воли. Хорошо, не будем торопить события. Главное, что жива осталась и дар сохранила, не выгорела. Если захочешь, сама расскажешь. Конечно. Цветаниэль попалась на слове «захочешь». Выходит, я прав. Что-то она помнит. Просто пока не желает общаться на эту тему. Начальник следственного отдела Силантьев. «Разрешите войти, товарищ подполковник?» – спросил стоящий в дверях Федор. «Майор Васильев, сколько раз тебе говорить, чтобы входил ко мне без разрешения и бросил свои солдафонские штучки? Не люблю я этого. Мы с тобой не один пуд соли сожрали вместе, чтобы по уставу общаться. Новое что, раскопали?» «Да, Саша, много всего, но дела только запутаннее стали, и добавилось третье». «Что, еще кого-то порубили?» – испугался я. «Нет, слава богу, пропала молодая женщина, мулатка, 30 лет от роду, посреди рабочего дня, вернее, в разгар ночной смены, прямо на глазах коллег». «Что за мистика? Как это пропала?» «А вот так, посмотрела в зеркало и исчезла. Одна только одежда от нее осталась». «Чертовщина какая-то. А как это связано с первыми 2 преступлениями?» «Во-первых, установлены личности 3 неизвестных, которых обнаружили в туалете клуба «Метелица». Оказывается, они занесены в нашу базу. Один был судим по малолетке за ограбление, 2 других проходили по статье «Хулиганство» с нанесением тяжких телесных повреждений. Все отделались условными сроками». «И?» «Так вот, незадолго до случившегося убийства в толпе танцующей молодежи потерялась девушка, и ведущий несколько раз в микрофон объявлял, что ее ищут друзья». «Тоже мулатка?» «Нет, но зовут девушку Светлана Тарасова, и она приходится родной сестрой, разбившему витрину Сергею Тарасову». «Пока не вижу связи». «По свидетельским показаниям сотрудников «Метелицы», в дамской комнате нашли лишь вещи пропавшей, которые находились рядом с зеркалом». «Точно! Но о пропаже Светланы до сих пор никто не заявил». «Место жительства выяснили?» «Нет, оба Тарасовых студенты проживают на съемной квартире, адреса которой никто из знакомых не знает». «Или прикрывают друзей», догадался я. «Тоже мне юные партизаны. Попробуйте узнать у родителей по месту прописки. Но все равно этого маловато. Еще есть улики?» «Предположительно, убийца тех 3 покинул место преступления через окно. Приставленное к стене половое ведро наводит на мысль, что рост у нападавшего гораздо ниже среднего». «Или это девушка? Уже интересно». «Вот именно, потому что обычный человек без труда дотянется даже до верхней части рамы». «Но Добровольского же убила высокая дама, и орудия убийства вроде бы разные». «Саша, у страха глаза велики. Не удивлюсь, если узнаю, что вохровцы ошиблись, или девушка-головорезка была на шпильках. Сидорчук и его раздолбая только на сиськи пялились, даже внешность ее толком описать не смогли. Моя внучка тоже, как наденет сапоги вот с такими каблучищами, так почти на голову выше меня». Показания свидетелей о профессиональном владении танцовщицей холодным оружием, мой личный опыт и данные экспертизы указывают на прямо-таки нечеловеческую силу девушки. Допускаю, что она умело пользуется несколькими видами колюще-режущих орудий, и ей все равно разрубать тела на куски саблями или разделывать топором, подытожил я и поинтересовался у Петровича. Федор, а морги и больницы обзванивали? «Обижаешь, Саш!» «Конечно, отработали и эту версию», — обиделся друг. «Никаких обращений с ножевыми ранениями не поступало, в случае чего нас поставят в известность». «А как братва отреагировала на смерть сувенирщика?» «По имеющимся у нас данным, ожидается большой сход, на котором решат, делить бизнес Леонида Семеновича или выбрать нового преемника из его людей». Еще информаторы доложили, что в любом случае беспредельщиков будут мочить. И наша задача – добраться до них раньше бандитов. Сергей. Идея сменить жилье не была напрасной. Не успели мы переехать в квартиру бабы Поли, как позвонила Ксюха и рассказала, что всех сотрудников метелицы, в том числе и Михея, опрашивали следователи из прокуратуры. Интересовались мной, Светкой, местом нашего жительства, привычками, увлечениями, особыми приметами. Естественно, друзья нас не сдали и сильно удивились, что по поводу найденных жмуриков люди в погонах даже меньше морщили лбы и почти не задавали вопросов. Чуть позже звонок самого Мишки заставил волноваться еще больше. Оказывается, через час после того, как уехали первые, их допрашивали новые следаки, которые показали похожие красные корочки, но в их речи периодически проскальзывали словечки из уголовного жаргона. И опять, вторые, так же, как и их предшественники, проявили любопытство больше к персонам Тарасовых, нежели к троим расчлененным бедолагам. Как только Михей отключился, я немедленно вытащил и переломил пополам сим-карту. Затем обратился к пангейцам. «Друзья мои, сейчас для нас задачей первостепенной важности является залегание на дно, отсидеться, пока не утихнут страсти, вызванные некоторыми из присутствующих. Поэтому закрываем шторы, громко не разговариваем, в темное время суток свет не включаем, из дома, естественно, не выходим. Правда, в понедельник у меня дежурство, придется на сутки покинуть квартиру. Мне как раз должны выдать зарплату и предновогоднюю премию. Потом сразу же уволюсь, либо возьму отпуск за свой счет, как получится. Заодно по дороге домой куплю продуктов». «Понедельник завтра, Серый», — огорошила меня Теона. «Как завтра? Я что, больше суток спал?» «Это последствия исцеляющего заклинания», — виновато произнесла Цветаниэль. «Я все гадаю, как же вы смогли за несколько часов все книги перечитать и половину интернета облазить?» «Тогда немедленно спать. Грядущий день обещает быть сложным». «Не смогу уснуть на голодный желудок», — заявил гном. «И я бы не прочь перекусить», — закапризничала темная. «Да и моему растущему организму требуется пища», — поддержала светлая. Вдруг на нашем этаже открылись двери лифта. «Кто это может быть? Полина с Иваном уехали. Наши все дома, кроме Светки, конечно. Хозяин 31-й квартиры в командировке, а семейная пара из 30-й дома. Недавно через стену было слышно, как укачивают ребенка». Наблюдение через глазок показало незнакомого субъекта в черной куртке с рваным рукавом, который прислушивался к происходящему за дверьми квартиры напротив, той, из которой мы только что переехали. Затем человек несколько раз нажал на кнопку звонка, но так как меня не было дома, я ему не открыл. Немного потоптавшись на месте, тип по ступенькам спустился вниз. Окно спальни бабы Поли находится на стороне подъезда. Через него я заметил, как незваный гость приложил к голове какой-то предмет. Очевидно, докладывал начальству. Потом человек растворился в темноте, а через пару секунд раздался стук захлопывающейся автомобильной двери. А вот того, как завелся мотор и уехала машина, слышно не было. В последнем уверенности нет, на восьмой этаж звуки долетают не все. Если железный скакун из иностранной конюшни, то его тихого урчания не уловит даже эльфийское ухо. Однако так греметь при закрытии способны только двери чуда отечественного автопрома. Вывод? За мной следят. Но что я за птица? Сомневаюсь, что за свои дела удостоился такого серьезного подхода. Беспокоиться нечем. Хотя, с другой стороны, не зря же говорят, лучше перебдеть, чем недобдеть. Да нет, все нормально. Моя паранойя объясняется просто. Чрезмерное чтение детективов. Не может кто бы там ни было так быстро нас вычислить. Или может? «На чем мы остановились?» — спросил я, обернувшись к настороженным пангейцам. «Собирались купить пожрать», — напомнил гном. «В принципе, это можно организовать. За углом недавно открыли очередной круглосуточный гипер-супер-пупермаркет», — кивнул я и подумал. «Заодно удостоверимся, что никакой слежки нет». «Что-что?» — не поняла Цветаниэль. «Магазин, в котором есть абсолютно все, кроме того, что на самом деле нужно», — объяснил я. «Но все равно, думаю, стоит в него сходить. Может, еще приобретем девушкам кое-что из одежды. Цветаниэль-то подойдут Светкины вещи, а вот Тионе они малы. Да и Базирогу впору только верхняя часть из моей коллекции тряпья». Темная добавила. «Из оружия что-нибудь надо купить». «Сомневаюсь, что у меня хватит денег», — засмущался я. «Да и без разрешения не продадут ничего. Охотничий билет нужно». «Это для огнестрельного оружия», — пояснил Базирог. «А она имеет в виду холодное». «У гнома есть секира. Магичкам оружие не обязательно. А у тебя уже есть аж две сабли», — кивнул я в угол. «Всего лишь две?» — возмутилась темная. «Как это мне не обязательно?» — раздула ноздри светлая. «Девочки, неужели это вы?» — восторженно крикнул гном, но смотрел совсем не на эльфиек. Мы проследили за его взглядом. Базирог только сейчас увидел трофейные шашки. «А я думал, больше вас не увижу!» Чуть ли не со слезами на глазах гладил коротышка клинки. «Это ты их ковал!» Догадалась Тиона. «Да, одному атаману донских казаков во время гражданской войны. Можно сказать, что они мой кузнечный дебют на земле». «А почему одна сабля белая, как молоко, а другая красная?» — задал я, давно мучивший меня вопрос. «Потому что красители специальный добавил», — объяснил Базирог. «Это наш семейный фирменный рецепт». «А чем мотивирован выбор именно этих цветов?» «Неужели непонятно? Атаман ненавидел как белогвардейцев, так и коммунистов. Считал, что и те, и другие губят родину, поэтому боролся сразу со всеми. Но для каждого предпочитал использовать саблю с соответствующим цветом». «Ух ты, интересная история». «Кстати, Серый, насчет денег не беспокойся. У меня в заначке есть 500 тысяч. В том магазине есть банкомат?» «Кажется, был». «А интернет в этой квартире тоже работает?» «Конечно, точки доступа Wi-Fi во всем доме». «Отлично, значит, переведу деньги на пластиковую карточку и будем пользоваться. И вообще, если еще что потребуется, говори, не стесняйся. Можешь потратить хоть всю сумму». Что-то Базирог совсем разбил сложившийся у меня стереотип о его расе. Вопрос Тионы дал мне понять, что удивлен не только я. «Малыш, с чего такая щедрость? Я понимаю, что это сейчас необходимо всем нам, но мог бы для проформы поторговаться или дать себя поуговаривать. Твои поступки не похожи на гномские». «Тетя Теаларине, я сегодня добрый, потому что нашел своих девочек». Рыжебородый кузнец так и сидел на полу в обнимку со своими творениями. «Мы так быстро расстались, что я даже не успел дать им имена». «А гномы так относятся ко всему собственноручно выкованному оружию?» Мысленно, чтобы не смущать Базирога, спросил я темную. «Нет, только тому, в которое вкладывают частичку своей души». Теаларине. Ватар как-то незаметно с молчаливого согласия всех стал нашим командиром. Ну, пусть получится. Если что, я подкорректирую. Сейчас он с серьезным видом планирует обычный поход в лавку за покупками. Подозреваю, что у магазина с разбитой витриной были камеры наблюдения, поэтому мы с Тионой останемся дома. Гном идет однозначно, так как пользоваться его банковской карточкой, по идее, посторонним запрещено. Можно было бы послать одного базирога, но, как я уже говорил ранее, девушкам понадобятся некоторые вещи, в приобретении которых лучше дамы никто разобраться не сможет. Значит, Цветаниэль составит ему компанию». Голубые глаза засверкали от радости. Блондинке жутко хотелось взглянуть на этот мир не только через окна, монитор и телевизор. «Я согласна», – растянув улыбку до ушей, выдохнула Светлая. «Сможешь подобрать что-нибудь и для нее?» – ткнул в меня пальцем Сергей. «Легко. Если будет некрасиво, заставлю носить саму», – пригрозила я. «Продуктов берите побольше, чтобы хватило на несколько дней. Подозрений это не вызовет, так как народ сейчас к праздничному столу запасается целыми тележками продовольствия. На обратном пути возьмите такси. Ты же умеешь?» – уточнил человек у гнома. «Серый, я в твоем мире прожил в 4 раза больше тебя самого. Не волнуйся, все будет хорошо». «Да-да, извини, никак не привыкну. И главное, когда выйдете на улицу, обратите внимание на стоящие около дома автомобили. Мало ли, вдруг слежка все же ведется». «Обязательно», – успокоил человека гном. Когда Цветаниэль и Базирог уже собрались уходить, Ватар вдруг остановил их. «Вспомнил, что еще хотел попросить. У меня закончились станки для бритья. Купите 5 одноразовых, чтобы хватило сбрить и твою приметную кирпичную бороду для маскировки». «Ого! А у Серого талант напрашиваться на неприятности. Так и ходит по острому лезвию». Усы гномов встопорщились, дыхание участилось, костяшки пальцев угрожающе хрустнули, а пальцы на огромных кулачищах побелели от напряжения. Словно бык на красную тряпку смотрел он сейчас на Ватара. «Спокойно, малыш, это от невежества. Вспомни Светлую, ее он тоже за уши дергал». Мысленно попыталась я сбросить напряжение племянника. Гном посмотрел на меня, потом медленно выпустил воздух из легких и ответил человеку. «Ни при каких обстоятельствах больше не предлагай гномам услуги цирюльника». «Я что-то опять не то ляпнул?» – догадался Серый. «Ну, прости, не знал. Тогда давай просто обесцветим. Красить можно? Ты и сам ведь знаешь, что люди маленького роста с огненно-рыжей шевелюрой и заплетенными в косы бородами на земле встречаются нечасто». «Покрасить согласен», – уже спокойнее ответил Базирог. «Причем разумнее сделать это прямо сейчас». «А чем?» – не понял Ватар. «Что, в доме санитарки нет перекиси водорода?» «Точно!» – обрадовался Сергей и полез в аптечку. «Тьфу!» – скривила носик Цветаниэль и поплелась к магическому параллелепипеду смотреть вечерние новости. Пероксида человек не нашел, видно, весь ушел на его рану. Зато у Полины обнаружились таблетки гидроперита. «Это даже лучше!» – спустя час сказал гном с выжженными до седины волосами и напялил малиновый полушубок Ватара. Как объяснил хозяин вещи, столь экстравагантный оттенок получился после того, как его любимая сестренка просыпала на мех содержимое пузырька с марганцем. А затем, чтобы не влетело от брата, как будущий химик-технолог, собственноручно приготовила особый раствор, в котором и прокипятила пострадавшую одежду. После этого Сергей обозвал ее алхимиком и постирал в зеленке любимую Светкину игрушку – белоснежного чебурашку, символ российской сборной на прошлой зимней Олимпиаде, превратив тем самым чудо-зверя в талисман предстоящих летних Олимпийских игр. Цветаниэль нарядилась в синенький пуховичок, взяла маленького кавалера под руку и, не скрывая нетерпения, вытащила его за пределы квартиры. Серый, глядя им вслед, произнес. «Ну, блин, вылитый Дед Мороз со Снегурочкой». «Если послал эльфийку за покупкой одежды, будь уверен, она выберет лучшее из того, что есть. Правда, предварительно все перемерит. А если лучшее, значит, самое дорогое», — сказала я Ватару. «К чему это ты клонишь?» Все еще не разгадал моих намеков человек. «А если существует дорогое, то можно за гораздо меньшие деньги приобрести вещи такого же качества с точки зрения гнома», — продолжила я логическую цепочку. «И какими бы вескими не были доводы Светлой, ей все равно не удастся убедить представителя народа, у которого в генах просто отсутствует даже намек на расточительство. Это значит, Цветаниэль придется выбирать из того, что осталось». «И что дальше?» «Заново все перемерить и испытывать терпение гнома». «Хотела бы я посмотреть на это представление», — мечтательно промолвила я. «Считаешь, я совершил глупость, отправив их вдвоем?» Сдвинул брови Серый. «Напротив, я думала, ты специально подстроил такую гениальную комбинацию». «Чё-то не пойму, в чем гениальность?» «Сейчас объясню», — томным голосом произнесла я и начала медленно расстегивать пуговицы на блузке и подкрадываться к пятящемуся человеку. «Прелесть ситуации в том, котик, что у нас с тобой есть как минимум 4 часа свободного времени, которые мы можем посвятить друг другу». Ватар наконец догадался, о чем речь, как-то растерянно улыбнулся и распростер объятия. С грацией пантеры я прыгнула на Серого, и с грохотом стада носорогов мы повалились на пол. Базирог. На входе в супермаркет, как я и ожидал, стояли банковские терминалы. Проблем с переводом средств не возникло. Кроме того, в кармане штанов я обнаружил трофейный чек. 3-е место, отобранный у орка. Его призовую сумму обналичил. И мы незамедлительно приступили к шопингу. Начали с продуктов. Тут меня ждал первый сюрприз. Ушастая вегетарианка была категорически против закупки товаров в мясо-колбасно-рыбных отделах. За 90 лет я успел позабыть эту странность светлых эльфов. Разнообразные овощи и фрукты, собранные со всей планеты, Светаниэль тоже не рассматривала как пригодные в пищу. Используя свои врожденные способности, ходячий нитратомер определил в них чрезмерное содержание вредоносных для организма веществ. Молочный товар был забракован, потому что все взятое якобы от коровы в лучшем случае было из порошка, а в худшем из-под больных буренок. А самого полезного козьего молока лесная доярка не отыскала. «Великий Торн, дай мне терпение. Соль — это белая смерть, сахар — это сладкая соль, мед рядом с пчелами не лежал. Оставались только крупы». Но и здесь эльфийка нашла к чему придраться. Одно было просрочено, у другого не соблюдались условия хранения, где-то зерно продавалось вперемешку с насекомыми, в лучшем случае с их личинками, и еще какая-то часть недозрелая, а остальное впитало в себя яды с обработанных от вредителей полей. Интересно, как все это мисс Роспотребнадзор определяет сквозь упаковку? В партию зеленых ее приняли бы генеральным секретарем. А работой она в той же санэпидстанции, мы обогатились бы сейчас на миллионы. Или, что вероятнее, нас потихоньку прибили бы в подсобки. Решив сменить тактику, я отвел спутницу на этаж, где торговали женской одеждой и обувью. Там ее упавшее настроение мгновенно взлетело до потолка. «Здравствуйте. Могу вам чем-нибудь помочь?» С дежурной улыбкой подбежала девушка-консультант в надежде заработать на наших покупках свои проценты к окладу. «Вы даже не представляете, как!» – обрадовал я ее. «Ко мне племянницы на праздники погостить приехали, а у них на вокзале чемоданы с вещами сперли». Глаза продавщицы загорелись в предвкушении богатого улова, но она даже представить не могла, как тяжело ей достанутся эти деньги. «Подберите нам, пожалуйста, в 2 экземплярах все необходимое для этой девушки и ее сестры. Старшая дочь брата так переживает по поводу пропажи, что даже не смогла прийти с нами. Но вы не волнуйтесь, младшенькая знает ее размеры». «Конечно же, будем рады вам помочь». Все еще не смогла поверить в удачу консультантка. «А знаете, у нас сейчас действуют предновогодние скидки. Кроме того, идет акция при покупке на сумму 10 тысяч рублей, скидка 10%. Свыше 20 тысяч – 20%. «Тогда дайте нам бесплатно на 100 тысяч, и мы пойдем». При словах 100 тысяч глаза девушки округлились, а бесплатно лишил ее дара речи. Она так и стояла с открытым ртом. «Нет-нет, вы неправильно меня поняли. Максимально допустимая скидка 30%. Наконец-таки сумела сотрудница магазина совладать с собой и задала самый унижающий для покупателей вопрос. «А на какую сумму вы рассчитываете?» «Не могу сказать точно. Я не в курсе цен на ваши женские штуки. Но девчонкам необходимо все. От носков и трус, ну, понимаете, до зимних курток, варежек и валенок. Да-да, конечно. Закивала собеседница. Под валенками вы, очевидно, завуалировали обувь. Ну, ботиночки там или сапожки. Именно, завуалировал. Вижу, вы девушка понятливая, но валенки тоже нужны. Я человек не бедный, и мне для девочек ничего не жалко. Вещи должны быть качественными, но стоить в пределах разумного. За бренды платить не собираюсь, предупредил я раскатавшую губы продавщицу и тихонько, чтобы не слышала Цветаниэль, шепнул девице на ухо. Племянница у меня деревенская, поэтому пусть вас не удивляют ее восхищенные взгляды по сторонам и странные вопросы. Не беспокойтесь на этот счет. С благородной городской интонацией ответила мне светская левица и с нескрываемой жалостью посмотрела на эльфийку. Ярмарка товаров произвела на меня незабываемое впечатление. Тут все настолько непривычно и поразительно, что Базирог несколько раз легким толчком по подбородку захлопывал мой разинутый от удивления рот. Создавалось впечатление, будто я попала в сказочный дворец, в котором собраны чудеса из разных стран. Одно дело читать о таких вещах и совсем другое увидеть. По залам разносится чудесная музыка, ярко светятся и празднично перемигиваются тысячи огоньков. В праздничных шкафах кружатся разнообразные диковинки. Причем все происходит без капли магии. Не верится, что это всего лишь большой многоярусный рынок. Первое разочарование пришло в отделе продуктов. Как гном меня не уговаривал, приобретать там что-либо я запретила. Не хватало еще остатки магической силы потратить на лечение отравлений. Дальше предстояла приятная процедура покупки одежды для меня и тела Рене. Великое разнообразие цветов, фасонов, материала, из которого пошиты вещи, вызывало восторг. С удовольствием принялась мерить различные платья, блузки, кофточки, юбки, но опять расстроилась. С виду красивые вещи оказывались недобросовестно сшиты. У нас такие портные остались бы без клиентов и без головы. Швы выполнены несимметрично или вообще из прелых ниток. Хуже того, некоторые тканевые красители в своем составе содержат вызывающие аллергическую сыпь вещества. Иные вообще оставляют на теле цветные пятна, повторяя рисунок только что снятой вещи. После нескольких таких промахов я стала тщательно выбирать, что мерить. Девушка-консультант, наверное, уже пожалела, что с нами связалась. Та доля, которая ей причиталась от продажи, уже не вызывала у нее желания возиться со мной. Улыбка и волнительное участие в подборе гардероба исчезли, уступив место безразличию, которое затем сменилось раздражением. Гном тоже на третьем круге примерки демонстративно сплюнул и ушел, мотивируя тем, что необходимо еще много чего купить. И ему некогда сидеть и ждать, пока я тут наиздеваюсь над продавщицей. Покамест светлая эльфийка возилась с тряпьем, я вернулся в продуктовый отдел и на свой выбор набрал 3 тележки жетвы. А так как руки всего 2, сцепил их паровозиком и потащил к кассе. Единственное, в чем я солидарен с Цветаниэль, так это в том, что колбаса не из мяса, а моего любимого напитка пива в этой стране достать практически невозможно. Я имею в виду настоящее. А то, что стоит на прилавках, даже не буду называть ослиной мочой, дабы не осквернять это милое животное. Кассирша ничуть не удивилась при виде моего маленького железнодорожного состава. Праздновать Новый год в России принято за столом, ломящимся от несметного количества явств, пусть даже купленных на последние копейки. И никого не останавливает, что половину из приготовленных блюд придется выбросить на помойку с числа 5-6 января, как и в прошлом году, и в позапрошлый раз, и еще за год до этого. Все равно скатерть должны придавить по-богатому, а к окончанию веселья иметь трудно отмывающиеся пятна не менее чем 3 цветов. Отсчитав 33 тысячи за съестные припасы, я попросил одного из лакеев с надписью «Security» на униформе вызвать газель и погрузить туда содержимое корзин на колесиках. Охранник в черном костюме с рацией в нагрудном кармане и ракушкой наушником в ухе сначала удивился, но сунутая в карман 5000-ная купюра позволила ему переступить через гордость и услужить солидному покупателю. Иногда скупые гномы превращаются в щедрых расточителей. Сам же я поднялся на этаж выше, чтобы забрать Цветаниэль. Теперь вокруг нее велись уже 3 помощницы. Гора отобранных вещей заставила засомневаться в выборе класса автомобиля, который я заказал в качестве такси. Но не нанимай же трехмостовой Урал с прицепом, мы и так чересчур выделяемся из толпы. Поэтому сказал, чтобы кучу уменьшили по крайней мере в 4, на что бесстыжая блондинка надула уже накрашенные купленной помадой розовые губки и произнесла: «Ну, дядя, я же даже еще нижнее белье не выбрала. Посмотри, какие у них смешные трусики. Я и не знала, что такое бывает. Стринги называются. А еще есть бикини и танго». «Тьфу, срамота!» – шарахнулся я от протянутой руки с зажатыми между пальцами шнурками. «Быстро заканчивай, пойду пока в охотник и рыболов загляну. И чтоб через 30 минут была готова». Молодец, хоть не забывает про легенду, но не приведи Торн на самом деле такую племянницу. «Ну как же так, дядя? Мне же еще и Тиони выбирать. Скажи, тебе запах этих духов нравится? А помада? Мне девчонки сказали, лучшая в Европе косметика». «Она что, издевается? Или так вошла в роль дурочки, что никак не выйдет? Так я сейчас помогу». «А ты знаешь, дитя природы, из чего все это делают? То, что размазано по лицу, из жира вареных собак. То, чем воняет, из мужского семени обитателей океана. А то, чем фиксирует прическу, разрушает атмосферу и твой иммунитет. Продолжать?» Как она передернулась. Бедняжка, даже стало немножечко ее жаль. Пока эльфийка судорожно вытирала лицо салфетками, я спустился в охотничий отдел. Продаваемое там нечто, оружием, в моем понимании этого слова, назвать язык не поворачивался. Тем не менее, выбора у нас особо нет, и я приобрел лучшее из худшего. 8 ножей, по 2 на каждого, и 4 электрошокера. Охотничий билет у меня, конечно, тоже есть, но карабины, пистолеты, капканы и манок для уток, надеюсь, не понадобится. Когда вернулся за Цветаниэль, изумился, обнаружив, что с задачей она справилась. Одежду выбрала и даже уже отправила на упаковку, а вот увеличившемуся вдвое количеству вещей даже не удивился. И как она успела за 30 минут? Похоже, придется брать дело в свои руки. «Так», – строго протянул я и направился к тряпкам. Через несколько мгновений общая сумма покупки упала с 800 000 до 350. Ужас! Мы на еду потратили намного меньше. В 10 раз, если быть точным. И все равно, почему же так дорого? Присмотрелся повнимательнее и обнаружил на этикетках такие интересные надписи, как «Hugo Boss», «Gucci», «Christian Dior», «Che» и прочие «Dolce с габанами». Сукаризный посмотрел. Нет, не на светлую, на консультантку. «Я не виновата», – принялась оправдываться человечка. «Девушка сказала, что одежда дешевых производителей вызывает зуд, сыпь, некрасивая и просто дурацкая». «Да, эльфийки за время моего отсутствия на Пангее совсем не изменились. Чувствовать прекрасное для них, как дышать. Безусловно, это хорошо, но в данный момент...» Знаю, что спорить бесполезно, но все же решился. «Деточка, оставь, пожалуйста, только те вещи, которые могут понадобиться в ближайшую неделю». Цветаниэль задумалась, потом с недовольным видом откинула в сторону маечку и пару босоножек. «Нет, нужно перефразировать. Я имею в виду только самое-самое необходимое, без чего никак нельзя обойтись. Вот, например, зачем вам 4 платья? Или эти летние шляпки? И джинсов оставь только пару. Нет, не каждой, а одни себе, другие Тиони. О, великий Торн, дай мне терпение. Как я мог так попасться? С каждой тряпкой эльфийка прощалась как с близким другом. Если вещей одного типа было несколько, перемеряла каждую, чтобы выбрать лучшую. Затем, определившись, на прощание надевала отвергнутые вещи. Лучше в следующий раз бороду сбрею, но с ней за покупками не пойду. Несколько раз прибегал завербованный охранник. Доложил, что транспорт загружен и готов к отправлению. Заплатил ему еще одну красненькую бумажку с Хабаровском и велел ждать. Служивый выставил охрану около такси, а сам вызвался помочь дотащить новые сумки. Еще через полчаса я махнул рукой и согласился взять все, что осталось. «Как платить будете?» Радостно выдохнула замученная до изнеможения девушка-консультант. «Ставлю 100 к одному, что после работы она напьется до потери пульса или даже начнет сразу после нашего ухода». «Карты, конечно, на магу поцелуями», — оскалился я в ответ. Та уже шуток не понимала и испуганно покачала головой. «Нет, спасибо, как-нибудь в другой раз». «Ловлю на слове». Настроение у меня поднялось. Кошмар близился к завершению. Тьфу, сглазил. Уже когда почти добрались до автоматически раздвигаемых дверей, ведущих на свободу, взгляд Цветаниэль уперся в едва виднеющийся вдали отдел спортивных товаров. В чем подвох, я сообразил не сразу. Но, подойдя поближе, догадался, и эльфийка увидела лук. Пусть ни из ясеня, ни из дуба или рогов буйвола, и даже с тетивой не из сухожилий дикого козла, а современный из металла и пластика с блоками, стабилизатором и тросами. Но все же лук. Я понял, что попал, и лесная нимфа без этого орудия отсюда не уйдет. Поэтому, не мешкая, попросил упаковать самый дорогой. Ага, наивный. Эльфийка захотела проверить то, от чего в дальнейшем может зависеть жизнь и наша безопасность. Парни-менеджеры по продажам, естественно, стрелять не позволили и с некой издевкой посоветовали хрупкой девушке поиграться каким-то полудетским арбалетом с резинкой от трусов вместо натяжителя. Ой, зря они это сделали. Рассерженная хрупкая девушка, пробуя силу профессиональных спортивных луков, один погнула, а у другой порвала хлипкий, по ее словам, 3-миллиметровый трос. От язвительности ребят ничего не осталось, кроме боли в душе из-за полученной психологической травмы. Ведь наверняка парнишки сами примеряли на себя роль Робин Гудов и, конечно же, позорно признали свою слабость. Сознанием дела и эльфийке удалось подобрать нечто по ее представлению, способное кое-как стрелять. Про темную подружку тоже не забыла и взяла для нее точно такое же оружие для метания стрел. Их ушастая заказала 50 штук, но потом рассмотрела поближе, скривилась и утроила количество. А напоследок мы приобрели все имеющиеся в наличии 15 метательные ножи. Когда я с облегчением вздохнул, что все закончилось, оказалось, что на счете не хватает средств. Совсем немного. Добавил недостающую сумму последними наличными, с водителем «Газели» расплатились жменей монет, извлеченных из различных карманов. Благо ехать недалеко, а то пришлось бы ему еще отдать не одну, а обе бутылки коньяка. Устал, как собака. Как женщины умудряются отдыхать, посещая магазины? У меня ноги болят от пяток до самого этого шопинга. Все, сейчас приму душ, сожру индюка с надписью на этикетке «Цыпленок бройлерный» и завалюсь дрыхнуть до завтрашнего обеда. И пусть только кто-нибудь попробует растолкать меня, особенно эта модница. Будить только по уважительным причинам, например, таким, как метеоритный дождь или всемирный потоп.